Глава 10. Юджи по рекомендации гильдмастера приглашает к себе плотника. «Похоже, это мастерская. Как думаете, господин Юджи, стоит зайти?» На следующий день после того, как они закончили все дела в гильдии авантюристов, Кевин и Юджи вместе с Алисой и Катару решили посетить мастерскую. В руках у Кевина было письмо от гильдмастера, а в руках у Юджи его замаскированная камера. Звуки ударов слышались изнутри. Да, это мастерская по выполнению плотницких и столярных работ. Здесь создают дома, инструменты, чинят поломанное. А что может быть более полезным для первопроходцев, чем умение работать с деревом? Правда, им еще нужен кузнец, однако у них нет горна для того, чтобы приглашать его к себе. По всей видимости, им пока придется обращаться в город, если им понадобится починить что-нибудь металлическое. Деревня первопроходцев, в которой пока построено только одно здание. Возможно, они уже слышали о письме от гидмастера, а может быть даже знают о том, что Кевин поддерживает их начинание, поэтому встречать Юджи вышел сам хозяин мастерской. Вот только хозяина их предложение не заинтересовало, и это можно понять. В письме гильдмастера было указано, что защита поселения будет на должном уровне, но опасности избежать все равно не получится. Ну и кроме того, данная мастерская явно не страдала от отсутствия заказов. Естественно, ведь гильдмастер не стал бы им рекомендовать неумелого мастера. Вот оно значит как. Кстати, мастер, а вас не интересуют новые технологии? До этого момента Юджи молчал и предоставил ведение переговоров Кевину, но вот сейчас он заговорил по своей инициативе. Все верно. В свое время, когда он консультировался с форумом о необходимых для первопроходца вещах, постоянно всплывала деревообработка. Для работы в поле у Юджи есть Марсел. Хотя, конечно, чем больше людей будет работать в поле, тем лучше. Но даже если людей будет мало, то работы просто замедлится, что не критично. А вот наличие плотника, способного построить дом, это уже критично для деревни. Сейчас семье зверолюдей, например, приходится ютиться в юрте. Новые технологии, говоришь? По всей видимости, им удалось его заинтересовать. Юджи вытащил маленькую коробку из своей сумки. Это была маленькая деревянная коробка 12 см длиной, 8 см шириной и 5 см высотой. Обычный сувенир, каких тоннами продают в Хаконе. Просто коробка с красивым геометричным рисунком. Это мозаика из дерева. Это был сувенир, который мать Юджи привезла из своего путешествия в Хаконе. Он нашел ее в спальне и по совету посетителей форума взял ее с собой. Что за коробка такая? Внешний вид красивый, но... она что, из цельного дерева? Но как это возможно? Наверное, они услышали возглас мастера, поскольку остальные работники сделали перерыв и вышли наружу один за другим. Каждый из них рассматривал коробку и восхищался работой. Как же так? Здесь сумели скомбинировать структуру различных деревьев. И тем не менее, как же красиво получилось, скажи, а? Говорили они громко друг другу. А можно коробку открыть? Или она просто брусок дерева с интересной фактурой? Юный подмастерье задал вопрос Юджи и Кевину. Кстати, коробочка, которую держал в руках Юджи, была с секретом. Конечно же, я ее открою. Смотрите внимательно, хорошо? Юджи взял коробку в руки. Все мастера и подмастерья внимательно смотрят на него. А вот Кевин, Алиса и Катару смотрят на руки Юджи. Сделал раз, Юджи сместил одну часть текстуры. «Ого!» – послышалось от мастеров. Сделал два, переместил ту часть в другое место. Снова послышались возгласы от наблюдателей. Сделал три, сместил сторону вверх и передвинул секцию. «Вау!» Возгласы становились все более впечатлительными. Похоже, процесс захватил и мастеров, и Алису. Сделал четыре. Юджи положил палец на часть изображения. «Ого!» Начали говорить мастера, но структура не сдвинулась с места. Он просто поприкалывался над ними, который бросил на Юджи осуждающий взгляд. «Ну что ты творишь, придурок?» Как бы она хотела сказать ему. Юджи одернул себя и переместил свой палец к другому месту и сместил часть поверхности. С ней сместилась и вся крышка. Звук. «Вау!» Стал еще громче, они полностью поглощены происходящим. Крышка скользнула в сторону, и Юджи открыл коробку. Коробка была пуста. Мастера, подмастерья Алиса и Кевин зааплодировали Юджи. Непонятно почему, но Юджи загордился своим деянием. хотя конструкцию эту придумал и сделал совсем не Юджи. Прошу вас, позвольте мне попробовать. Мастер касался поверхности, двигал части и пытался рассмотреть все через щели. Остальные работники, затаив дыхание, смотрели за действиями мастера. «Нет, не понимаю. Лорд Юджи, а можно я ее разберу?» «Нет, ни в коем случае. Тогда даже я не смогу ее собрать». Мастера и подмастерья сразу погрустнели. Причем все одновременно. Они что, телепаты? «А если я отправлюсь с вами первопроходцем, вы поделитесь со мной этой технологией?» Спросил тот юный подмастерье, который ранее попросил Юджи открыть коробочку. Похоже, его сильно заинтересовала технология, о которой не в курсе его мастер. «Эй, так нечестно! Этот малец лезет поперек батьки в пекло!» Начали орать остальные. «Да, да, конечно. Не знаю, правда, насколько у меня получится тебя научить. А кроме того, у меня будет для этого время только вечером». Мастера явно загорелись идеей. Мастер, который до этого колебался, тоже присоединился к хору голосов. Реакция толпы заразительна. «Так, я вроде бы еще должен сказать вот это». Пробормотал Юджи и озвучил еще одну новость, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Кстати, я смогу научить вас строить дома без гвоздей и металлических креплений». Раз, и все мастера и подмастерья сделали шаг вперед к Юджи, причем одновременно, как будто долго это репетировали. «Скажите, для этого надо использовать какой-то секретный ингредиент или магию, а может обладать какими-то особыми талантами? Кстати, а такая постройка не развалится на части от ветра?» Занервничавшийся мастер начал задавать Юджи вопросы. Похоже, постройка домов без металлических креплений в этом мире придумана не была. «Нет, все, что надо, это просто уметь обрабатывать дерево. Я, конечно, не уверен, что смогу все хорошо объяснить, но...» В мастерской наступила абсолютная тишина. «Странно-то как. Может быть, я слишком перегнул палку?» Подумал Юджи. Но в этот самый момент радостные вопли мастера и подмастерий заполнили строение. «О, дружище, у тебя так хорошо получается. Слушай, может, закончишь мою работу за меня?» «О чем ты говоришь? Ты начал, ты и завершай, понял?» «Эй, парни, мне пора, не скучайте тут без меня!» «Мастер, вы что, планируете бросить мастерскую?» И всякие подобные возгласы разносились по мастерской. Не то чтобы работники по дереву не любили металл, вот только услышав, что дом можно построить без единого гвоздя, они тут же загорелись желанием опробовать это. «Эй, стойте! Да хватит! Эй, кто из тех, кто умеет строить дома, сейчас свободен?» Похоже, мастер сдался и решил сам не идти в поход. Теперь он начал задавать вопросы своим подчиненным. Похоже, как только мастер становится мастером, то они тут же находят себе работу. «Да, я сейчас свободен!» Руку поднял только один человек. Это был тот самый парнишка, который попросил Юджи открыть коробку и спросил у него, научит ли он тех, кто пойдет с ним первопроходцем. «Значит, только Томас. Ну что же, так тому и быть. Смотри у меня, чтобы все сделано как надо было, пока я не прибуду туда лично». Похоже, даже мастер со временем планирует навестить их. «Да!» – сказал Томас и потом резко согнул руку. Остальные работники смотрели на Томаса с завистью. Но Томас, похоже, не замечал их взглядов. Видимо, силы воли ему не занимать. «Братик Юджи, коробочка просто супер! Она такая интересная!» «А, она тебе понравилась, Алиса? Тогда я дарю ее тебе!» Сказал Юджи, передавая коробочку Алисе. «Ура!» Прокричала Алиса, которая даже потерялась о нее своим телом, как бы говоря. «Все правильно сделала Алиса!» Мастера и подмастерья проводили взглядом коробочку, которая попала в руки Алисе. А затем все синхронно уставились на Юджи. Их взгляды как бы говорили: «Придурок, надо было ее отдать нам, если она тебе все равно не нужна». Редкое единодушие. Но естественно, будучи взрослыми, они не решались сказать Алисе, что им коробочка нужнее. «Ну вот, все отлично и устроилось. Ну что, может быть, теперь продолжим наш поход, господин Кевин?» Юджи опустил взгляд в пол и явно рад тому, что переговоры завершились. В отличие от Томаса, Юджи, похоже, не понял, о чем говорил взгляд мастеров. Который помотал головой и, посмотрев на мастера и подмастерья, гавкнул два раза, как бы говоря: «Смиритесь, Юджи вашего возмущения просто не заметил».